Глава 30. Олеся. Как только распрощавшись с Русланом, я вошла в номер, счастье выплескивалось из меня через край. Обняв себя руками, покружилась по комнате и, смеясь, плюхнулась на кровать. Глубоко вдохнув, растянула рот в широкой довольной улыбке и прикрыла на секунду глаза. Спать совсем не хотелось, а вот вернуться в объятия любимого парня – очень. Схватила телефон, чтобы набрать ему сообщение, и только тогда обратила внимание на мигающий огонек непрочитанного сообщения на мобильном. Быстро схватила телефон и открыла мессенджер, ожидая сообщения от Руслана или, в крайнем случае, от друзей. Но оно было с незнакомого номера. Даже не подумав, открыла его и увидела, что это видеозапись. А снизу подписано «Посмотри до конца, это очень интересно». Нажала значок воспроизведения и нахмурилась, увидев Руслана и мужчину, стоявшего спиной к камере. Быстро поняла, что это его отец. «Не думал, что у тебя так быстро все получится», — услышала слова мужчины из динамика телефона. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — нахмурив брови, ответил Руслан. «Ну как же, я про внучку Соколовской». Отец потрепал его за плечи. «Я просил тебя за ней приударить, а теперь, смотрю, ты с ней встречаешься. Ты молодец, сынок, спасибо». «А зачем тебе это?» — крикнул Руслан отцу, который уже развернулся, чтобы уйти. «А ты разве не понимаешь, сын?» Отвечая, он шагнул обратно. «У Соколовской вся власть города. Если мы будем приближены к ее кругу, у меня откроются невероятные возможности. А если породнимся, я боюсь даже загадывать». На этом видео обрывалось. А я, как одержимая, включала его снова и снова. Пока не пришло еще одно сообщение с того же номера. «Ну как тебе запись? Надеюсь, понравилось? Веселых праздников!» Я даже не стала рассуждать, обдумывая, кто это мог прислать. Это было совсем неважно. Отбросила от себя телефон, будто это было что-то грязное, заразное. Упала на кровать, желая провалиться сквозь землю. Но быстро подскочила и побежала в соседний номер, где жила бабушка. Стала громко тарабанить в дверь, понимая, что она могла уже лечь спать. «Что случилось?» – встревоженно спросила она, увидев меня на пороге. «Я хочу уехать!» «Но мы ведь только вчера приехали», – удивленно посмотрев на меня, сообщила она. «И почему вдруг?» «Не спрашивай меня ни о чем, пожалуйста. Давай просто уедем, как можно скорее». С трудом сдерживая рвущиеся наружу слезы, попросила я. Бабушка нахмурилась, но спустя мгновение кивнула. «Проходи, садись. Может, чаю?» – предложила она. «Сейчас выясним, как скоро у нас получится сбежать. Мы ведь именно сбегаем, я правильно поняла?» Я склонила голову к плечу, напоминая, что просила ни о чем не спрашивать и что не хочу ничего обсуждать. Качнув головой, она взяла телефон. «Алло, выясни, когда ближайший рейс до Москвы, и забронируй нам билеты», – заговорила она с невидимым собеседником, который внимал на том конце. «И поскорее, я жду». Она сбросила вызов и устало опустилась в кресло. Я была благодарна бабушке за то, что не буравила меня взглядом и вообще особо не обращала на меня внимания, будто меня и не было в этом номере. Лишь уставилась невидящим взглядом в соседнюю стену и замерла. Бабушка продолжала сидеть неподвижно до тех пор, пока телефон не зажужжал в ее руках. «Да?» «Подходит. Да, бронируй. До завтра». Она завершила разговор. Только после этого посмотрела на меня. «Есть рейс в 7 утра». «Завтра?» – спросила я с надеждой в голосе. «Ну, судя по времени, уже сегодня», – ухмыльнувшись, ответила она. «Спасибо, спасибо огромное!» – воскликнула я, еще больше собирая волю в кулак, чтобы не разреветься у нее на груди. Подлетела к бабушке и кинулась ей на шею. И я была бы безмерно счастлива, если бы несколько минут назад мое сердце не рассыпалось на 1000 мелких осколков. Теперь я была ей безмерно благодарна за то, что она выполнила мою просьбу без лишних вопросов. «Ну прекрати, какие глупости!» – ответила она, крепко прижав меня к себе и поцеловала в макушку. Я тоже крепче прижалась к ней на несколько секунд, но потом отлипла от нее и помчалась собирать вещи. Мне было жизненно необходимо срочно улететь из этого места, а чтобы не потонуть в своих слезах, нужно было чем-то себя занять. В эту ночь я не могла уснуть, да и не пыталась ложиться. Собрала вещи, приняла душ и оделась. Когда мы покидали гостиницу, на улице еще было совсем темно, а вкупе с моим упадническим настроением казалось, что утро не наступит никогда. И только когда самолет поднялся в небо, мне стало немного легче. Я сбежала, у меня получилось уйти от разборок с Русланом сейчас. А о том, что будет, когда после каникул мы вернемся в школу, думать не хотелось. Я лишь надеялась, что к тому времени буду готова с ним поговорить. Дома, вытряхивая из чемодана и сумочки вещи, так и не обнаружила своего телефона. И только когда оставила бесполезные попытки его найти, вспомнила, что бросила его на пол в номере и больше не брала. Это и стало последней каплей, спровоцировавшей затяжную истерику. Вдруг стало себя так жалко. Уголки губ поползли вниз, подбородок задрожал, я шмыгнула и зарыдала, заливаясь слезами. Кинулась на кровать и ревела какое-то время, пока сон не сморил меня. На следующий день, когда я не вышла ни к завтраку, ни к обеду, бабушка сама наведалась в мою комнату. С тех пор, как я переехала к ней, она сильно изменилась. Больше не была такой черствой, как раньше. Все больше она интересовалась моими делами. Радовалась успехам и переживала, когда случались неудачи. «Олеся, что случилось? Ты не заболела?» – спросила она, войдя ко мне. «Все хорошо», – ответила я, чуть приподняв край одеяла. «Ну, если бы все было хорошо, то ты не сидела бы сейчас в заперти, и уж тем более вряд ли бы мы сбежали вчера из такого замечательного места», – вздохнув, сообщила она мне о своих умозаключениях. Я промолчала, не желая ничего ей рассказывать, только высунулась из-под одеяла и посмотрела на нее. Бабушка подошла ближе и присела на край кровати. Она всмотрелась в мое лицо, будто выискивая что-то. «Если не хочешь, можешь не рассказывать. Я только хотела бы, чтобы ты встала, умылась и спустилась поесть», — сказала она, внимательно глядя на меня. «Я не хочу есть», — ответила и посмотрела на нее с укором. «Ты же знаешь, почему мы уехали». Я внимательно рассматривала бабушку, стараясь увидеть хоть что-то на ее лице. Но оно было лишь слегка взволнованным. Помедлив немного, она отрицательно качнула головой. «Не знаю, но предполагаю, что всему виной Руслан Мирошин». «Иначе с чего бы ты вдруг от него убежала?» — сказала она, слегка сведя брови и заглядывая мне в глаза. «Не пойму только, когда он успел что-то натворить?» «Ох, бабушка!» — воскликнула я и бросилась в ее объятия. «Все плохо!» «А вот теперь ты меня пугаешь!» «Что он с тобой сделал?» – встревоженно спросила она, пока я выла, прижав лицо к ее груди. «Ничего не сделал. Он меня не любит. Он меня обманывал все это время!» – снова завыла я. «Успокойся и объясни нормально», – строго сказала она. «Вы ведь обнимались у твоего номера. А с тех пор, как я разогнала вас по комнатам, и ты ко мне прибежала, прошло всего ничего. Я не понимаю, когда ты про обман-то выяснила?» Я взглянула на бабушку заплаканными глазами и шмыгнула. Вскочила с кровати и заметалась по комнате. Достала ноутбук и зашла в мессенджер. Хоть телефон теперь было не вернуть, но видео в переписке прекрасно сохранилось. «Вот», — сказала я, включая бабушке занимательный материал. Внимательно просмотрев запись, она поджала губы и задумалась. Потом взглянула на меня. «Включи-ка мне еще раз», — слегка нахмурившись, сказала она. Я включила запись на повтор. «Ну, во-первых, о том, какие ушлые родители у твоего Руслана, я знаю. Во-вторых, запись смонтирована. И в-третьих, я не верю, что твой мальчик мог вот так притворяться», сказала она, когда пересмотрела. Я внимательно ее выслушала, но меня ее слова не убедили. В голове все четко складывалось. Сначала он меня возненавидел, потом ему отец приказал со мной встречаться. Теперь становилось все логично. Только очень обидно и больно. Я не знаю, чему верить. И не хочу пока выходить из комнаты. Лучше побуду одна и обо всем подумаю. И можно тебя кое о чем попросить? Конечно, можно. Внимательно выслушав, ответила она. Если кто-то придет и будет спрашивать меня, скажите, что меня здесь нет. И где же ты в таком случае? — уточнила бабушка, приподняв брови. — Уехала к родственникам до конца каникул, — пожав плечами, на ходу придумала я. Бабушка вздохнула и кивнула, соглашаясь с моей просьбой, а потом вышла за дверь, пообещав, что еду мне принесут в комнату, и приказав, чтобы я не смела голодать. Теперь меня одолевали сомнения, ведь я понятия не имела, кто прислал мне эту запись и для чего. Хотя для чего, понятно, этот человек хотел, чтобы я рассталась с Русланом, и если это так, то нетрудно и догадаться, кто именно это сделал.